тебе, моя родная. Ай, мамаджан, вот такая доля воровская. Доля, доля, доля, доля, доля, доля, вот такая доля воровская. Доля, доля, доля, доля, доля, доля, вот такая доля воровская. Я курди, каси забеди, матераки угандар чесмуда, тат схоре бис нахе варзе меди, генат суале цихе цихе ун дагатару, тат схоре бис нахе варзе меди, генат суале цихе цихе ун дагатару. Вот такая доля воровская. Доля, доля, доля, доля, доля, доля, вот такая доля воровская.